Однажды в нашей среде поползли слухи, необычайно всех взбудоражившие. Говорили, будто ожидаются какие-то радикальные перемены. Кое-кто решался даже утверждать, что, мол, сам великий Рыбон вот-вот установит квартирную, а не исключено и повсеместную сухость. Начальство незамедлительно развернуло борьбу с пораженчеством, предложив новые проекты рыбьих изваяний. Вопреки этому слухи упрямо продолжали распространяться один фантастичнее другого. Я собственными ушами слышал, как кто-то рассказывал, будто видел великого водяного Рыбона Эрмезиния с полотенцем в руках. Раз ночью из начальственного здания донеслись до нас звуки буйного веселья. Выплыв во двор, я увидел, как начальник вместе с докладчиком, горланя во все горло, огромными ведрами вычерпывает из помещения воду, выливая ее в окно. Чуть рассвело, появился докладчик. Сидя в законопаченной лодке, он сообщил нам, будто все, что делалось до сих пор, было недоразумением, что разрабатывается новый, истинно свободный, а не такой, как прежде, образ существования, а пока суть до дела, отменяется бульканье, как мучительное, вредное для здоровья и совершенно излишнее. В продолжении всего выступления он опускал ногу в воду и моментально выдергивал ее, перекашиваясь от отвращения. Заключил он тем, что всегда был против воды, и как мало кто понимал, что ничего путного из нее не выйдет. 2 дня мы не ходили на работы. Затем нас направили к готовым уже скульптурам. Мы отбивали у них плавники и взамен приделывали ноги. Докладчик стал разучивать с нами новую песню «Разгоню тоску я, заживу в сухую». И повсюду говорили, что на днях привезут помпы для откачивания воды. Однако же после 2-го куплета докладчик был вызван в город и более не возвращался. Наутро приплыл к нам начальник, едва выставляя голову из воды, и раздал всем непромокаемые газеты. В них сообщалось, что бульканье, как вредное для здоровья и не способствующее бульдурению, раз и навсегда отменяется, что, однако, не означает возвращение на губительную сушу, совсем напротив. Дабы приклемить бодубины и спинтивить бальдуры, на всей планете устанавливается исключительно подводное дыхание, как в высшей степени рыбье. Причем, принимая во внимание интересы общества, вводится оно постепенно. То есть каждый день всем гражданам вменяется в обязанность пребывать под водою чуть-чуть дольше, нежели накануне. Имея в виду облегчить им это, общий уровень воды повсеместно будет поднят до 11 глубинников, меры длины. Действительно, вечером вода поднялась настолько, что нам пришлось спать стоя. Поскольку Шептунов залило, их разместили чуть выше прежнего, а новый докладчик принялся за тренировку в подводном дыхании. Спустя несколько дней, в ответ на единодушную просьбу граждан, всемилостивейшим распоряжением Эрмезиния уровень воды подняли еще на 0,5 глубинника. Все мы стали ходить исключительно на цыпочках. Особо пониже ростом вскоре куда-то исчезли. Так как подводное дыхание ни у кого не выходило, сложилась практика еле видного выскакивания из воды для забора воздуха. Не прошло и месяца, как все более или менее наладилось. Причем все притворялись, будто и сами так не поступают, и других подобным же образом поступающих не замечают. Печать сообщала об огромном прогрессе подводного дыхания во всем государстве, а на свободное ваяние пребывало множество лиц, булькавших по-старому. Все это вместе взятое причиняло столько неудобств, что в конце концов я решился покинуть места свободного ваяния. После работы я спрятался за постаментом нового памятника, запамятовал сказать, что мы отбивали приделанные рыбам ноги и возвращали плавники на прежнее место, а когда все опустело, поплыл в город. В этом отношении у меня было значительное превосходство перед пентийцами, которые, вопреки всему, что можно было бы ожидать, вовсе не умеют плавать. Намаялся я порядочно, но все же мне удалось доплыть до космодрома. Ракету мою стерегли 4 рыбитов. К счастью, кто-то поблизости забулькал, и рыбиты кинулись в ту сторону. Тогда я сорвал печати, вскочил в ракету и с быстротой, на которую только был способен, стартовал. Спустя четверть часа планета уже мерцала вдали крохотной звездочкой, на которой столь многое довелось мне пережить. Я лег в постель, наслаждаясь ее сухостью. Увы, счастливый отдых этот продолжался недолго. Меня вдруг разбудил энергичный стук в люк. Еще с просонья я проорал: «Да здравствуют пентийские свободы!» Восклицание это дорого обошлось мне, ибо в ракету рвался патруль пантийской ангелиции. Тщетны были мои разъяснения, что меня плохо расслышали, что я кричал «Свободы пантийские, а не пентийские!» Ракету опечатали и взяли на буксир. На мою беду в кладовке осталась еще одна банка шпрот, которую я открыл перед тем, как отправиться ко сну. Заметив открытую банку, ангелиционеры затряслись, а потом, испуская торжествующие вопли, составили протокол. Вскоре мы опустились на планету. Когда меня усаживали в поджидавший экипаж, я облегченно вздохнул, увидев, что на планете, куда ни обрати взор, воды нет. После того, как мой эскорт снял скафандры, я убедился, что имею дело с существами, как две капли воды, напоминающими людей. Но лица у них были словно у близнецов, а вдобавок они все улыбались.